Алла Сергеевна Стрельникова была, бесспорно, женщиной сильной. Она прекрасно владела собой, была достаточно хладнокровна и мужественна. Но у нее была одна слабость, всего одна. Но она, по сути своей, стоила всех сильных сторон ее натуры вместе взятых. Алла Сергеевна обожала своего сына, обожала слепо, теряя рассудительность и остатки здравого смысла, не говоря уж об элементарной объективности. Саше Стрельникову было 20 лет, и он, в буквальном смысле слова, из матери веревки вил, причем совершенно беззастенчиво. Вскоре после разрыва с мужем Алла Сергеевна была поставлена перед необходимостью отселить взрослого сына. Она вела довольно активную личную жизнь, да и Саша не отставал от нее. Друзья, вечеринки, девушки — все это плохо сочеталось с необходимостью жить в одной квартире с матерью. Алла Стрельникова была дамой не бедной, и денег, заработанных на доме моделей, которым она руководила много лет, хватило на покупку квартиры для сына. Правда, именно хватило, то есть впритык. Этой покупкой Алла полностью опустошила свой банковский счет. А сын требовал денег постоянно, и отказать ему мать не могла. Поэтому те суммы, которые ей давал Стрельников, были как нельзя более кстати. Проблема, однако, состояла в том, что Алла не могла признаться мужу, зачем нужны эти деньги. Ей приходилось лгать, изворачиваться, придумывая то ремонт квартиры или машины, то необходимость дорогостоящего лечения, то пластическую операцию для сохранения моложавой и элегантной внешности, то какой-нибудь ужасно перспективный контракт, требующий предоплаты. Правда же состояла в том, что сын Саша стал азартным игроком, причем играл он всюду, где только можно было, в казино, на бегах, в карты и даже во всевозможные лотереи, покупая, разумеется, не по одному билетику и даже не по 10. Все, что он выигрывал, шло на развлечения, но выигрывал он, по законам жанра и статистики, намного меньше, чем проигрывал. Алла Сергеевна отчетливо представляла себе, что будет, если муж узнает об этом. И допустить этого не могла. Также отчетливо она представляла себе, что случится, если Владимир перестанет давать деньги. А это вполне могло произойти. Ведь он в один прекрасный день оформит развод и вступит во второй брак. Сын ведь играть не перестанет. Трезвомыслие Аллы Сергеевны все-таки хватало на то, чтобы осознать, игроки не исправляются. Эта болезнь поражает человека навсегда. И если не будет тех сумм, которые дает Стрельников, Саша начнет добывать деньги другим путем. Она слишком хорошо знала своего сына, чтобы не тешить себя надеждой на то, что он начнет работать и зарабатывать на свои нужды самостоятельно. Сын обязательно ввяжется во что-нибудь криминальное, а там и до тюрьмы рукой подать. Но тюрьма-то ладно, это еще можно будет пережить. Гораздо хуже, если он влезет в долги, и долги эти выколачивать из него будут тем способом, который в последние годы стал весьма распространенным. За невозвращенные долги теперь убивают, причем делают это легко и просто. Другим должникам в назидание. Сегодня ненаглядный сынок Сашенька снова явился за материальным вспомоществованием. И снова Алла Сергеевна сделала робкую, хотя и изначально бесперспективную попытку воздействовать на него. «Остановись, сынок», — умоляюще сказала она, — «пойми, это не может продолжаться вечно. Отцовский карман — не бездонный колодец. Я уже не знаю, что ему говорить, на что деньги просить». «Ну, мамуля!» — жалостливо пропел Саша. «Ну, что ты в самом-то деле?» Все же было так хорошо, а ты хочешь все испортить. Сыночек, ты хотя бы подумай о том, что он может и не дать денег. Ну, какое право я имею требовать? Он с нами не живет уже 2 года. Ты совершеннолетний. И он ничего нам с тобой не должен. Он может жениться, и ему придется содержать новую жену, может быть, даже ребенка, а не нас. — К чему это все, мать? — подозрительно спросил он. — Ты о чем меня предупреждаешь? Я не понял. — Иди работать. Зарабатывай сам на свои нужды. — Ну, мам, ну дай еще пожить нормально, а? Успею я еще наработаться. Вся жизнь впереди. Я тебе обещаю, я скоро возьмусь за ум. Честное слово. А сейчас мне нужны деньги. И не пугай меня тем, что отец женится. Почему? Я и не пугаю тебя вовсе. Я просто предупреждаю о том, что так может случиться. Да перестань ты, — фыркнул Саш. После того, что случилось с его бабами, он теперь 100 раз подумает, прежде чем новую тёлку заведет. Никуда он от нас с тобой не денется. Ну, мамуль, давай в темпе. Кинь капусты на карман сыну. И я помчался. Я уже и так опаздываю.